«Удел смелых». Автор пьесы, лауреат Государственной премии СССР, Владимир Попов. Постановка заслуженного деятеля искусств РСФСР Павла Хомского. Действующие лица и исполнители. Сбандут, директор завода. Народный артист РСФСР Армен Джигарханян. Рудаев Борис, главный сталеплавильщик. Заслуженный артист РСФСР Евгений Киндинов. Лагутина, историограф завода, артистка Наталья Вилькина. Рудаева Наташа, санитарный врач, артистка Ирина Печерникова. Гребенщиков, главный инженер. Народный артист СССР Георгий Жонов. Штрах, директор проектного института. Народный артист СССР Ростислав Плят. Шевляков, начальник доменного цеха. Народный артист СССР Виктор Хохряков. Подобед, парторг завода. Заслуженный артист РСФСР Вячеслав Расцветаев. Рудаев Серафим Гаврилович Столивар. Заслуженный артист РСФСР Степан Бубнов. Золотарев, начальник технического отдела. Народный артист РСФСР Сергей Цейц. Итак, слушайте радиоспектакль «Удел смелых». Куда ты торопишься? У нас впереди вечность. Вечность? Так ведь и вечность, Динуля, можно растратить по-пустому, если не торопиться. Борька, я рассержусь. Ну, не будь такой трусихой. Мы же на проселочной дороге. Ну, при чем тут трусиха? Ладно. Да. Ты хорошо сказал, что у нас впереди вечность. Знаешь, мне почему-то казалось, что ты не очень в этом уверена. Почему? Да вот уж казалось. Димка, а ты счастлива? Да не знаю. Всегда, к сожалению, что-нибудь омрачает. Да, а сейчас тоже? И сейчас тоже. Боюсь потерять счастье. Ой, Димка, где ты только... Это в школу женской дипломатии проходила. Дима, вот скажи, вот, ну почему мне больше никого не надо, кроме тебя? Ну, честно, вот если у нас когда-нибудь, не знаю, оборвется, я просто не представляюсь. Ой, какое невыносимое солнце. Очки-то захватил? Да. Молочка сейчас холодненького. А? Сейчас. Ты к чему разворачиваешься? Леночка, разве я могу не выполнить желание моей королевы? Хозяюшка! Нам бы молочка найдется, да чтоб похолоднее, из погреба. Ой, очень холодно вот не найдется. Погреб-то у нас давнишний, еще с того времени, когда холодухой молоко досуживали. Ну ладно, я сейчас. Боря, а что такое холодух? А, обычная жаба. Их раньше клали в кувшин для охлаждения молока. Первый раз слышу о таком холодильнике. Вот, пожалуйста. Ну, спасибо. Спасибо. Вы что, тутошние? Из Приморска или откуда из других мест? Из Приморска. А-а-а. Работаете где? На металлургическом? Да, на металлургическом. А кем? Можно полюбопытствовать. Да есть такая должность с громким названием. Главный стереплавильщик. Да, ну и коптилка у вас, прямо скажу. Сами не дышите и другим не даете. Хотя дыма не знаем, куда деться. Думаете вы там хоть что-нибудь про это? Или так вот завсегда будет? Думаем. Да пока вот ничего не выходит. Борь, пей. А? Не будем задерживать человека. Как молочко. Прекрасное. Сливки. Кушайте на здоровье. И полынком отдает, люблю. Спасибо. А сколько мы вам должны? Что? Ну, спасибо вам большое. Спасибо. Ну, всего вам хорошего. Вы только уж про дым-то там скажите, пожалуйста. А? Не забудьте. Сколько километров до завода? До километров 15. Смотри, даже сюда достает. По-моему, вы по-настоящему этой проблемой не занимаетесь. Ну вот. Ты прям как сестренка моя, честное слово. Не занимаетесь. Да ей-то простительно. Свежеиспеченный санитарный врач, ну ты иди. А что я? Ну тебе-то должно быть известно, что нет пока такого проекта, в который без риска можно было бы вложить миллион. Нет. А занимается этим, между прочим, три института. А знаешь, Сбан тут мне говорил, он собирается кое-что изменить в проекте второй очереди агрофабрики. И заверяю тебя, если Валентин Савич удастся... Сбан тут. Валентин Савич, послушай себя, можно подумать, что наш директор завода из белого мрамора высечен. Из белого. Притом из самого лучшего. А больше всего меня беспокоит кислородно-конвертерный цех, понимаете? Ну, идет нормальный процесс освоения, Валентин Савич. И полагаю, что в самое ближайшее время... Здравствуйте. Здравствуйте. Не назначен на два. Да, пожалуйста. Ты откуда такая, сестренка? А как в маске, одни глаза сверкают. Ну, с аглофабрики, судя по цвету пыли. Ну, Рудаева-младшая, садитесь, пожалуйста. Пожалуйста, садитесь. Спасибо, я постою. И как только люди там терпят. А что такое? Что? Сколько писали в газетах об аглофабрике? Самые современные. В белых халатах люди работать будут. А в результате? Кричать ура, так охотников полно. А караул крикнуть некому. Наталья, ты умерь свой пыл. Ничего, пусть выговорится. Я узнаю рудаевскую породу. Слава богу, ветер в наших краях умный. Он то одних засыпает, то других. То в город дует, то из города. А вот шишки все на санитарных врачей валятся. И на каждом совещании склоняют нас. Так вот давайте уж поделим ответственность пополам. Вот это вам, Валентин Савич, а вот это тебе, Боречка. Что такое, Алка? Что, штраф, что ли? Да, представьте себе. И что, и родного брата тоже? Тоже. В семье Рудаевых родственных скидок не делают. Это похвально. А почему на 10 рублей? Даже неудобно как-то, словно повара штрафуете или управдома. К сожалению, на 50 рублей может только республиканский врач. Ага. А вот районный всего на 10. Понятно. Но это же комариный укус, деточка. А знаете, Валентин Савич, чем комары донимаются? Ну чем? Количеством укусов. Ага. Так вот я буду являться к вам каждый месяц. Ах, Наталья Серафимовна, вот вы смотрите на меня, как на своего противника. А я бы хотел видеть вас союзником. Да? Не поняла. Объясню. Ведь запыленность аглофабрики – это результат плохого проектирования. Так почему же вам не замахнуться на истинного виновника, на директора проектного института? Это мне? Да. К сожалению, я не такая длиннорукая, чтобы дотянуться до другого города. Какого города? Даже до другой области. А вы через республиканскую инспекцию. Право же, игра стоит свеч. Не знаю. Вы учтите следующее. Ведь мы строим по этому же проекту и второй корпус фабрики. Таким образом, тиражируем ошибку проектировщиков. Мы-то требуем исправления, а не ни в какую. Ведь изменить проект значит признать ошибки. Кроме того, понести лишние расходы. Ну, и честь мундира, фактор немаловажный.